Глава 27. Итак, это нехитрое сооружение должно было даровать миру новый источник энергии. Да-да-да, как-то неудивительно, именно в этом заключалось основное предназначение коллайдера – источник энергии. Самый чистый, самый мощный, самый безопасный и практически неисчерпаемый. Но его история связана не только со мной, но и со всей моей семьей. В СССР коллайдер начали проектировать еще в 1960-м. Над ним работали мои родители. Я же первый свой ускоритель частиц увидел только в 1976 году. Сразу по выпуску из Гарварда меня направили на уже почти полностью отстроенный коллайдер в Дании. Не надейся. В интернете ты сведения о нем не найдешь никогда. Объект был строго засекречен и остается таким до сих пор, только потому, что там произошел первый удачный запуск. Продолжайте. Как ты, наверное, знаешь, основное свойство этого устройства – разгонять заряженные частицы и сталкивать их друг с другом. Оттого и название – коллайдер или сталкиватель. «Но не буду мучить тебя теорией бозонов и адронов», — Ганс прокашлялся. «Перейду сразу к самому интересному. Итак, я приезжаю в Данию, включаюсь в работу, и уже через год участвую в первом удачном запуске, а дальше происходит нечто странное. Как бы это тебе объяснить? В общем, при первом запуске мы просто разогнали частицы, но не сталкивали их. Они проделали несколько тысяч кругов по вакуумной трубе, а затем остановились. Чуть позже нам сообщили, что прямо во время эксперимента в самом центре коллайдера, а правильнее сказать, в центре окружности, просела земля. Да так, что чуть разом не обрушилось несколько жилых домов. Да, коллайдер был вырыт под небольшим датским городком, название его тоже говорить не буду. Нас это заинтересовало. Земля в центре была выкуплена нами сразу же. Жилые дома и прочие сооружения в радиусе 100 метров снесены и вырыт котлован. Последовал повторный запуск. На этот раз мы наблюдали и за центром. И, о чудо, там образовался непонятный сгусток энергии, висевший в воздухе. Но как только частицы останавливались, сгусток исчезал. Что это было, объяснить пока никто не мог. Я нервно сглотнул. «Третий запуск», — продолжал Ганс. «Частицы не останавливали, а решили изучить сгусток, пока они движутся. Приблизиться ближе, чем на 5 метров, к сгустку было невозможно, хоть он и был пока размером с футбольный мяч, но излучал сильное магнитное поле. Когда доберешься до второго уровня, я тебе покажу фотографии». Сгусток ярко-синего цвета с фиолетовыми прожилками мелькал, как северное сияние. Долго гонять частицы мы не могли, слишком много энергии и денег тратилось даже на один запуск. Поэтому изучение аномалии у нас продолжалось почти полгода. «Запустим, изучаем, запустим, изучаем». Чем сильнее разгонялись частицы, тем больше изгусток образовывался. И все бы ничего, пока о нашем открытии не узнали в СССР. «Кто спонсировал строительство коллайдера в Дании?» – вставил я, как мне казалось, уместный вопрос. «Несколько десятков стран. Самой заинтересованной стороной оказалась Англия. Но это не важно. Слушай дальше». Когда к нам прибыли ученые из СССР, то рассказали, что у них 3 года ранее тоже случился успешный запуск коллайдера в лаборатории Московской области. «Я даже знаю где, в Протвино», — вмешался я в рассказ. «Только он же не рабочий. В СССР его не достроили, а после перестройки хоть и пытались, но деньги быстро закончились. Так и стоит теперь брошенный». «Это народу так сказали, что не достроили», — усмехнулся Ганс. «На самом деле в 70-х там уже прошли первые испытания, и получен тот же результат, образовывался сгусток энергии в центре. Только коллайдер в СССР назывался по-другому, «Ускорительно-накопительный комплекс» или ОНК. «В 70-х?» – усомнился я. «Насколько я знаю, протвинский коллайдер начали строить только в начале 80-х. Нет, не подумайте, что я такой большой специалист в адронных коллайдерах. Просто туда как-то лазил один известный блогер. Вот я и запомнил историю этого вашего ОНК очень хорошо из его видеороликов». «В 70-х, мой друг, и никак не позже», – заявил Ганс. «Из-за удачного запуска эксперимент в Протвино тут же засекретили. А впоследствии историю ОНК полностью переписали, придумав с потолка случайные даты. Так что не верь всему тому, что читаешь в интернете. Продолжайте». «Дальше больше. Благодаря ускорителю и ученым из СССР я впервые узнал о своих родителях». «До этого вы их не знали?» «Нет. Воспитывался тетей и ее мужем в очень богатой семье, а про моих родителей они мне подробности не рассказывали. Было запрещено. Всю правду я узнал потом. А дело было так. Через 5 лет после окончания Второй мировой войны двое молодых немецких ученых выезжают из Германии в СССР работать над созданием атомного оружия. Секретное распоряжение лично товарища Сталина. Не подчиниться нельзя. Да и незачем. В Германии тогда жить было невозможно, послевоенная разруха. Плюс раздел на ГДР и ФРГ привел к нищете. А тут такое предложение. Но не успели они даже приступить к разработкам, как что-то пошло не так. В 1950 году поезд, на котором везли материалы и оборудование для строительства секретной лаборатории далеко на север Союза, бесследно исчез. Будто растворился в воздухе. Расследование велось около года. Но поезд, ты только представь, целый поезд так и не нашли. В итоге в его исчезновении обвинили моих родителей, попутно объявив их шпионами, работающими на Америку. Понятно, что чекистам нужно было просто найти козлов отпущения, вот и выбрали самых подходящих. Двое иностранцев из проигравшей войну страны, которым доверили государственную тайну. Кто еще виноват-то? Никто. «Они уже были женаты?» – спросил я. «Да, поженились еще в войну. Но ты слушай. Проект свернули. Лаборатория на севере так и не была достроена, а мои родители отправились в лагеря. Заметь, что пригласили их в СССР уже после первого удачного испытания атомной бомбы Курчатовым в 1949 году. Как я понял, они должны были работать в той секретной лаборатории над созданием аналогов курчатовской бомбы. Копии наделать, иными словами. Но это уже не важно, так как даже начать им не дали. Потом, в 1953 году, когда умер Сталин, мои родители, как и многие тысячи других заключенных, попали под амнистию. Только выехать обратно в Германию правительство СССР им не дало. В 1955 родился я. А в 1958 году моих родителей привлекли к работе над коллайдером. Они участвовали в разработке проектной документации, затем непосредственно в строительстве, после и в запуске. Представь, каково было мое удивление, когда я узнал, что я и мои мама с папой работали над одним и тем же проектом и совершили одно и то же открытие. «Представляю», — проговорил я. Так вот, в конце 70-х переговоры английских, датских и советских ученых шли почти 5 месяцев. В них участвовала и моя мама. Там на первом совещании, а проходили они в Москве, я впервые с ней встретился. Нет, я знал, что мои родители живут в СССР. Это тетя как раз не скрывала. Но не больше, и связи у меня с ними никакой не было. До этого самого дня. К сожалению, отец умер в 1972-м. Остановка сердца. Увидеть его живым мне так и не посчастливилось. Мама рассказала мне, как организовала мой побег из СССР. Сразу перед тем, как ехать строить ускоритель, мои родители отправились в короткий отдых на море в Севастополь. Туда же и приехала из Нью-Йорка моя тетя. Конечно, мои родители с ней обо всем договорились заранее, только, само собой, я этого тогда не знал. Но они смогли отправить меня из Союза к маминой сестре. За что я им, кстати, до сих пор благодарен. Подделали мне документы. Пошли на такой рисковый шаг, но оно и понятно. Просидев столько лет в лагерях ни за что, они боялись, что такое может произойти с ними вновь, и сильно переживали за мое будущее. Я уплыл на американском военном корабле-авианосце, на котором и прибыла моя тетя в Крым на гастроли. Она на этом корабле и пела, на советскую землю так ни разу и не сошла. Ни в Севастополе, ни в Балаклаве, ни в Ялте. Выступила только в этих трех городах и все. Слушатели приходили на авианосец, лицезрели под открытым небом концерт и уходили, а она корабль так и не покидала. Вот и мои родители зашли со мной, а вышли на берег уже без меня. Только я этого не помнил. В 2 года еще себя не помнишь. Но мама поведала мне тогда все эти подробности из прошлого. Тетя жила в США, богатая, но не очень известная оперная певица и жена крупного промышленника. Она дала мне все. Прекрасное воспитание, образование, сладкую жизнь. Своих детей они не имели, потому полностью вложились в меня. Правда, до моего поступления в Гарвард мы много раз переезжали. Из Нью-Йорка в Бостон, из Бостона в Спрингфилд, из Спрингфилда в Чикаго. Так что американскую жизнь благодаря тете и ее супругу я смог прочувствовать во всей красе. Дальше. Дальше переговоры закончились. Все три заинтересованных стороны решились на совместный проект, дабы изучить появлявшийся сгусток. Сооружать новый ускоритель в жилом районе, а тем более в центре страны, сочли опасным. Мы не знали, как поведет себя энергия, и договорились спрятать объект как можно дальше от крупных городов, но на территории Союза. «На Камчатке», — предположил я. «Именно. Правительство СССР назвало нашу задумку делом государственной важности». Руководителем проекта назначили меня. Все три группы ученых из разных стран как-то сразу поняли, что, несмотря на мой молодой возраст, я уже внес огромный вклад в исследования и гораздо больше, чем они все вместе взятые, и смогу принести такую же пользу в дальнейшем. Также оценили и мои лидерские качества. Потому сомнений в назначении меня на руководящую должность у них не оказалось. Так я впервые оказался в Антарске. «Да, а Ганс скромностью совсем не отличался», — подумал я, но озвучивать это не стал. «А ваша мама?» «Мама осталась в Москве, ее со мной не отпустили. Зато мне в помощники назначили несколько талантливых советских ученых, один из которых — тот самый Петр Бережной», который совсем недавно растворился в стене у тебя на глазах. «Откуда вы это знаете? Вы же заперты». «Это, мой друг, свойство купола. Я могу наблюдать за городом через него. Он что-то вроде принимающего устройства, большой видеокамеры». «А, да, простите, вы же это говорили, забыл». Задумываться над полученной информацией не хотелось. Надо было дослушать историю Ганса. Петр был первым, кто стал мне помогать. Самый старший из нас. У него к тому времени уже была куча публикаций и по ядерной физике, и в области квантовой теории поля. В тех переговорах он тоже участвовал. Правда, чтобы работать со мной, ему пришлось немного переквалифицироваться. Но он не был против. Бросил свою преподавательскую деятельность в Бауманке, поехал в Антарск. Даже несколько своих учеников к нашей работе привлек, самых талантливых, включая и своего родного сына. И все ради меня. Ради меня и великой научной идеи. Круто. Место нам правительство подобрало отличное. На берегу Пресного озера. Заброшенный шахтерский поселок Антара на севере Камчатки с десятком последних оставшихся в нем жителей. Уголь весь тут давно добыли. Еще в 30-х. Земля оказалась изрыта и вдоль и поперек, и вглубь, на пару километров, отчего затраты на рытье туннеля-ускорителя оказались минимальными. Мы просто копали от кармана к карману и прокладывали туннель под поселком. Коллайдер в Подмосковье демонтировали, и все оборудование свезли сюда. Антара снова зажила. Тут стали строить новые дома. Сотни ученых пожелали принять участие в проекте, хоть он и был засекречен. Но ничего, как-то узнавали, приезжали, многие вместе с семьями, и оставались тут жить. Крупные части коллайдера нам доставляли морем на кораблях, мелкие – на грузовиках и вертолетах. И не только. Однажды оборудование нам привезла атомная подводная лодка. Проложили автомобильную дорогу до самого Магадана. Почти 900 километров длиной. Правда, она сразу стала засекреченной и охраняемой на блокпостах каждые 20 километров. Абы кто по ней не проехал бы. Собственно, и строительство самого города держалось в секрете от масс. Информация распространялась только в ученых кругах. Озеро соединили с морем. Поселок разросся до города буквально за пару лет. И Антару переименовали в Антарск. А на все про все, имею в виду и сборку ускорителя, ушло 4 года. Я встал и начал ходить туда-сюда по тоннелю. В 1984 году был произведен первый запуск, продолжал Ганс. Удачно. Отчет о нем отправили в Москву. Вскоре, правда, о новом секретном городке Союза прознали в США, но, что удивительно, Америка не стала нам ставить палки в колеса и даже не запустила параллельно у себя такой же проект, а подключилась к нашему. Теперь нас финансировали две мировые державы. Дополняли объект оборудованием. Поверь, такого не напишут ни в одном учебнике истории в мире. Ведь тогда еще шла холодная война. СССР и США соревновались, кто круче во всем – науке, вооружении, космонавтике, прочем. Но только в этом маленьком городке группа прибывших американских ученых начала сплоченно работать вместе с нашими, и никто никого не хотел перегнать. Граждане СССР и США негласно враждовали, боялись нападения друг друга. А мы, вопреки всему, нашей дружной командой ели за одним столом, смеялись, обсуждали политику и финансы и попутно, как бы между делом, создавали вечный двигатель. А сгусток? Да, вернемся к самому главному. Сгусток образовывался, как и прежде. Но сколько бы мы ни ускоряли частицы, а их скорость уже доходила до близкой к скорости света в вакууме, сгусток расти в объемах не собирался. Я понимал, что разгона не хватает, но ускорять было уже некуда, иначе на это ушло бы столько энергии, что город бы взлетел на воздух. И что же вы решили? В середине 1984 года на закрытом заседании Политбюро в Москве в присутствии и американских ученых тоже я предложил построить в центре ускорителя еще один ускоритель, только меньшего размера. Что удивительно, большинство мою идею поддержало, и моя прихоть оказалась удовлетворена. Тогда я уже понял, что решение проблемы заключалось не в увеличении скорости частиц, а в количестве кругов на воде. Больше кругов – больше сила, больше сгусток. В этом же году мы начали рыть второй тоннель. Подключились рабочие Англии и США, десятки тысяч людей, простых работяг, подписав соглашение о неразглашении, приплывали в Антарск на кораблях, управлялись со своей работой и уплывали обратно. Затем нам привозили следующих. Так мы справились с такой непростой задачей менее чем за 2 года. Но и это было не все. Предполагая, какую мощь мы могли бы выпустить наружу, я также предложил место, где образовывался сгусток, изолировать в специальную сферу. Ее изготавливали в Америке, используя сплав титана, железа и еще ряда других тяжелых металлов, и доставляли по частям также на кораблях. Сфера огромных размеров, ведь длина ее большей окружности, почти километр, должна была стать самым неприступным сейфом, хранящим наше будущее. Плюс мы подчинили себе грунтовые воды, соорудив спроектированную мной же систему аварийного охлаждения ускорителя. В общем, к 1986 году у нас все было готово. «Да», — не выдержал я. «Два ускорителя, один внутри другого, плюс сфера из титана. Вот куда утекали бюджетные денежки. Неудивительно, что страна к 90-м пришла в упадок. Поверь мне, это были минимальные затраты ради будущего. Так себе будущее, раз город вы в итоге уничтожили». Зато мне все стало ясно. Я тут же вспомнил тот мемориал на кладбище и постамент в его центре. Два кольца из труб, одно шире другого, опоясывающие шар. Теперь я знал, что обозначал этот макет. Лабораторию Ганса. Нам нужно было достигнуть самой высокой мощности, остальное неважно. О последствиях задумались только потом. Сгусток образовывался несколько ниже колец ускорителя. Место образования сгустка тоже находилось под землей, поэтому копали котлован под сферу мы глубоко. Нужно было, чтобы сгусток попал в самый центр сферы. И никак иначе. А в момент, когда должно было быть достигнуто предельное ускорение на двух кольцах, сфера должна была захлопнуться и запереть сгусток внутри себя. И вот в первой половине 1986 года начались испытания. Все, как я и предполагал, после запуска дополнительного внутреннего кольца сгусток увеличился вдвое. Образовалось сильнейшее магнитное поле. Центр ускорителя стал притягивать к себе металлические предметы на расстоянии до 100 метров, затем больше. Но до максимальной мощности было далеко? Да, ты уже понял, думаю, что внешнее кольцо – это и есть первый уровень. Где ты сейчас и находишься? Внутреннее – второй. Тут прячусь я. А центральное сооружение со сферой – третий. Я продолжал увеличивать скорость. Запускали ускоритель мы где-то раз в неделю. Тоже берегли энергию, сам понимаешь. Сгусток с каждым новым запуском все рос и рос, но не прям-таки очень сильно. Коллайдером это грандиозное сооружение уже никто не называл. Необходимость сталкивать частицы отпала, только разгонять. Поэтому просто ускоритель. Затем у меня возникла еще одна идея, которая, собственно, и погубила город. Продолжайте, я весь во внимании. Изначально мы раскручивали пучки частиц в обоих кольцах в одну сторону, по часовой стрелке, а я предложил раскрутить частицы во внешнем кольце по часовой, а во внутреннем против. У нас получилось. Первым делом запустили внешнее кольцо. Затем частицы внутреннего стали вращаться назад, и... сгусток стал расти так быстро, что это просто шокировало. Он почти мгновенно стал размером с трехэтажный дом. Подойти к нему ближе, чем на 200 метров, имея на себе даже незначительного размера металлический предмет, стало невозможно. Радиационного фона он не испускал, что радовало. «Ускоритель мы тогда остановили». А еще через неделю задумали запустить его снова на полную, какую только есть, мощность. Теперь грунтовые воды. Получалось так, что по мере образования под землей тоннеля грунтовые воды поднимались на поверхность и расширяли озеро, несмотря на то, что часть воды из него утекала в море. Город располагался как на внутренней поверхности внешнего кольца лаборатории, так и вне его. Водоем пока был небольшой, уж значительно меньше, чем сейчас. Рядом с ним построили много домов, большая часть людей селилась там. Воду мы думали использовать только для экстренного охлаждения. Была специально смонтирована система на случай того, что ускоритель перегреется до аварийного состояния. Тогда вода, как из-под земли, так и с поверхности, то есть из озера, его охладит. Хоть и моя система вентиляционных каналов пока не давала сбоя, но рисковать не хотелось. Ее трубы, а муляжи ветрогенераторов мы тогда поставили только на две, извергали клубы пара. Дом, где я жил, приказал построить тоже я. Для чего, ты уже знаешь. И вот настал роковой день. Я замер. Внешний ускоритель запущен, затем внутренний. Скорость в них увеличивали также попеременно. Вначале ускоряли наружное кольцо, затем внутреннее, наружное, внутреннее. И так до 120 повышений. Система оповещала, что перегрев ускорителя неизбежен. Но я был непреклонен. Стоя у самой сферы и смотря на сгусток, я видел, как он не просто расширялся. Нет, в определенный момент расширение прекратилось, а дальше сгусток стал менять свою форму, менять свое строение. Я не знаю точно, что я увидел после, но как только максимальное ускорение было достигнуто, сгусток превратился в своего рода зеркало, я смог рассмотреть в нем свое отражение. Огромное зеркало высотой с трехэтажный дом, но это было не просто зеркало. Сирена издавала ужасный звук. Сотрудники в панике. Все просят меня остановить эксперимент. Перепугались даже военные. Ваш Заботин тогда был только майором. А генерала Литвина, которого Политбюро поставило курировать проект от Министерства обороны, трясло от страха. А я стою и смотрю, как завороженный. Стою и не шевелюсь. Жду. Рядом Литвин, Заботин и несколько десятков ученых. И тут зеркало начало деформироваться. Притом деформироваться весьма необычно, как бы изнутри, будто из него кто-то пытался вылезти. Тогда я понял, что передо мной. Это не зеркало, это портал. Приказ, погубивший город, я отдал спустя 10 минут. Я приказал задействовать резервный запас мощности. Для этого необходимо было полностью обесточить весь город. И вот свет погас. Мощность на пределе, и из зеркала начинает появляться существо. Я испугался, страшно испугался. Я больше не хотел знать, что будет дальше. Не помню, как я приказал остановить эксперимент, но было уже поздно. Первым не выдержало внешнее кольцо. Третий и четвертый отсеки взлетели на воздух. Сотни наших сотрудников погибли в долю секунды. Я включил систему охлаждения, но смысла в ней уже не было. Из-за прорыва вода теперь не охлаждала, а затапливала первый уровень. При хорошем раскладе в случае катастрофы вакуумные трубы должны были автоматически разъехаться в разные стороны по узкоколейке и дать возможность закрыться гермодверям, также автоматически. Только вся автоматика тогда мгновенно отказала, но солдаты генерала по его приказу все же успели запереть гермодвери вручную. Впоследствии ученых, оставшихся в остальных трех отсеках, удалось спасти. А вода начала стремительно разливаться и хлынула в город. Знаешь уже, что Заботин заблокировал место разрыва двумя кораблями. Эта идея пришла к нему в голову здесь, на третьем уровне. Он помчался спасать город. Остался бы он здесь, и, боюсь, не выжил бы, как Литвин. Что стало с Литвиным? Погиб, когда пытался закрыть сферу. Дальше начался настоящий кошмар. Второй уровень не пострадал, но... Ганс сделал паузу. Но несмотря на то, что оборудование первого уровня полностью вышло из строя, сгусток, а точнее уже портал зеркала, никуда не исчезал. Работа второго ускорителя тоже была остановлена, и без толку. Портал оставался на месте. В каком-то смысле я добился того, чего хотел. Я верил, что в какой-то момент зеркало перестанет расти, зафиксируется в определенных размерах, и не будет уменьшаться даже после отключения ускорителя. На мое удивление, это и произошло. Мы решили закрыть сферу, но автоматическое закрытие не сработало, пришлось закрывать ее вручную изнутри. «Дайте угадаю», — вмешался я. «Вы думали, когда зеркало достигнет предельных размеров, оно само захлопнет сферу, так как создаст сильнейшее магнитное поле? Оно просто притянуло бы к себе лепестки сферы и больше их не отпускало?» «Именно. Но магнитное поле у зеркала было нестабильно. Оно то появлялось, то исчезало. На момент закрытия оно вдруг исчезло, поэтому Литвин и пожертвовал собой». «Но сейчас сфера закрыта?» «Да». «И была закрыта все 30 лет?» «Все так». «И держится в таком состоянии за счет магнитного поля портала?» «Не унимался я». «Думаю, да». «А существа? Вы говорили про существа. Они выбрались из портала?» «Нет. Как только остановились ускорители, деформация зеркала, к счастью, прекратилась. Только энергии у нас больше не оставалось. Но лепестки сферы ведь не притянулись, а надежда была только на это, на магнитную энергию зеркала. Я, к сожалению, не просчитал заранее, что магнитное поле у него может исчезать. Даже предположить этого не мог. Не просчитал я и то, что для того, чтобы в противном случае заблокировать такую махину вручную, потребовалось бы гораздо больше энергии, чем давала специально построенная для города недалеко от него ГЭС. И это при том раскладе, что она была бы в исправном состоянии. Но после эксперимента и на ГЭС тоже произошли сбои, и та почти встала». «Ну да», — дополнил я, — «ведь всю энергию вы потратили на ускорители, выжили, что могли. На закрытие сферы не осталось». «Правильно», — подтвердил Ганс. «А закрытие ее было необходимо, чтобы обезопасить мир от жуткого портала. Откуда мы знали, как он будет себя дальше вести? Казалось, это конец. Но я не сдался и предложил захлопнуть сферу изнутри, подключив систему управления ей к единственному на тот момент работающему источнику питания. Самому зеркалу», — догадался я. «Именно. Но основную часть смертельной операции выполнил не я, а Литвин. После произошедшего, как он выразился, трибунала ему было не избежать, ведь вина за то, что он не остановил меня в момент опасности, лежала именно на нем. Потому он и захлопнул сферу. А сам погиб. Я успел лишь увидеть в последний момент через щель запирающихся лепестков, как сгусток сжег его дотла. Дальше. Катастрофа. Хаос. Все дома над первым уровнем затоплены. Тысячи погибших. Часть других домов обрушились от землетрясения, вызванного взрывами. Военные после еще несколько недель доставали тела из-под завалов, вылавливали трупы из воды, те, что всплывали, и складывали прямо вдоль дорог на асфальте. А после что? Отправляли в стену? Да, когда мы поняли, что оказались заперты под испепеляющим куполом, у нас не оставалось выбора. Заботин узнал от меня, что Литвин погиб и принял командование, как самый старший по званию. Решение по утилизации тел принимал позже тоже он. Многие жители Антарска, кстати, так до сих пор и не были найдены. Их тела и по сей день остаются погребенными под толщей воды в их же собственных квартирах. Вылавливать их с помощью водолазов не было смысла. Ужас. Да, я понял тогда, что все это моя вина, это натворил я, но ничего еще не закончилось. На следующий день после взрыва ускорителя на небе начали появляться вспышки. Вспышки яркого света. То розового, то синего, то фиолетового. Появлялись в разных местах на небе с перерывами в каждые 3-5 минут. Я, как ученый, обратил на это внимание первым. Остальным было не до этого. Плач, крики и стоны повсюду. Трагедия охватила Антарск, погрузила его в отчаяние. Оставшиеся в живых люди толпами покидали город на машинах. вертолетную площадку затопило. Но наш горком все же успел убрать с нее вертолет и перевести его ближе к мэрии. Правда, это его не спасло. То, что происходит что-то ужасное, как-то не абсурдно, я понял благодаря ему. Вспышки продолжались. Они обрисовывали купол, или точнее возникали как бы на невидимом куполе, напоминая северное сияние. Связь с внешним миром пропала. Так вот, как вертолет с горкомом взмыл в небо, то, пролетая сквозь купол, уткнулся в то место, где вспышки как раз не образовывались, и превратился в прах. «Я не совсем понял», — остановил его я. «Испепеляющий купол образовался сразу в момент взрыва ускорителя или днем позже?» «Думаю, что сразу, потому как после катастрофы ни один житель покинуть город уже не смог». Об увиденном столь аномальном крушении вертолета я пока никому не сообщал, чтобы не вызвать еще большей паники, но все заснял на свою фотокамеру. Правда, долго это скрывать не пришлось, ведь народ все равно ломанулся из города и сам все узнал. «Странно», — подумал я. Ульяна говорила, что снимки вертолета делал ее прадед. «Ну ладно, не принципиально». Я не стал придавать этому значения и продолжил слушать Ганса. «Кого-то тут же убивала стена», — не переставал говорить Ганс. «Кто-то, видя это, возвращался обратно. Последующие дни я прятался в своей лаборатории на втором уровне. На мое счастье, там еще оставалось несколько людей, поддерживающих меня, в том числе Петр. О боже, его внучки!» Маргарита и Ольга выжили только благодаря находчивости одной из них. «Риты?» — хоть и зная верный ответ, спросил я. «Именно. Их родители, Михаил, сын Петра, вместе со своей женой, первые поддались панике. Решили уехать из города в тот же день и столкнулись со стеной. Но Рита и Оля не поехали с ними, потому что Рита просто убежала из дома, захватив с собой сестру. «Да, она что-то рассказывала мне, но слишком обрывисто. Так куда она убежала?» «А ты еще не догадался?» Петр постоянно всей своей семье внушал, что лаборатория – самое защищенное место в городе, но послушала его только 8-летняя внучка. В тот день она убежала с сестрой и спряталась в лаборатории. Как сюда проникнуть, она знала». Дед иногда брал Риту на свою работу, когда мы еще только собирали ускоритель, и там было безопасно. Она сидела у него на шее, а Петр носил ее по туннелю ускорителя, рассказывая, чем ее ученый дед и отец тут занимаются. «Хм, это звучит довольно мило», — опять вставил я свою реплику. «Все так». Но девочка оказалась не промах и в своем юном возрасте хорошо запомнила все тайные входы в лабораторию, по которым ее приводил дед, и в итоге спустя время ими воспользовалась. Так девочки остались живы. Рита просто побоялась оставаться в квартире и решила, что лаборатория – надежное убежище. Когда родители связались с Петром через внутреннюю связь объекта, он сказал, что девочки у него, и пусть те уезжают. А когда он закончит ликвидировать последствия аварии, увезет их с собой. Что интересно, Петр своих внучек на тот момент еще не нашел, но прекрасно знал, где они, не сомневался в этом и нисколько за них не беспокоился. Обнаружил их, кстати, случайно уже я, спустя 2 дня в комнате отдыха. Еды, предусмотрительно взятой Ритой из квартиры, на это время им хватило. Девочки выглядели довольно бодрыми и веселыми, а главное – живыми. Помню, как Рита сказала мне так непринужденно, с улыбкой на лице. «Здравствуй, дядя Ганс». Знаешь, эти ее слова тогда послужили для меня своего рода успокоением. «Дети, они так чисты». Они ведь не могли знать, что дядя Ганс на самом деле настоящий злодей, и во всех их бедах полностью виноват именно он. Дальше. То, что город исчезает, мы нашей оставшейся командой поняли не сразу. Так что же с ним все-таки произошло? Он исчез во времени?» «Нет, мой дорогой друг. Правильнее сказать, он сместился в пространстве. Весь участок лаборатории со всеми тремя уровнями ускорителя и местность в дополнительном радиусе 5 километров от него». «А что это значит, сместился в пространстве?» «Значит, существует в другом измерении, оставшись на этом же самом месте, но в другой реальности». «Измерении?» «Да, знаешь же про меры пространства?» «Знаю, дед рассказывал». «Ну вот, если, скажем, карандаш смещается в пространстве, он исчезает из нашего поля зрения, но остается на том же самом месте». «Почему на том же самом, когда город находился сначала на Камчатке, а теперь в Приморском крае? И вы сказали только про площадь исчезнувшего участка города. А что насчет его объема?» «Смотри, испепеляющая стена – это никакая не стена и даже не купол. Это сфера. Город вырезала из пространства и заключила в сферу радиуса 7 километров». «Есть! Наконец-то мне кто-то это объяснил! Сфера! Я так и думал!» – заликовал я. «Да, мой друг, мы находимся сейчас внутри чего-то вроде хрустального шара для предсказаний. Тогда напрашивается еще вопрос. Вся поверхность этого шара испепеляющая изнутри?» «Абсолютно!» «Тогда почему город под своей тяжестью не сыпался вниз и не испепелился об дно сферы?» «О, Максим, это долго объяснять. А если коротко?» «А если коротко, у города образовалась собственная гравитация. Она и удерживает каждую его молекулу в невесомости относительно поверхности купола». «Так, ладно, мозг уже кипит, не буду об этом думать. Расскажите лучше про смещение в параллельное измерение». «Чуть позже я обязательно тебе все расскажу про собственную гравитацию», — добавил Ганс. «А теперь про измерение. Охват смещения у города невелик, он примерно занимает расстояние от Солнца до Марса». «Невелик? Ничего себе!» «Поверь мне, если бы охват смещения был величиной с галактику, город появился бы в это время совсем на другой планете за сотни световых лет от Земли». «У меня сейчас мозг лопнет», — чуть не выругался я. «Получается, город еще и улетел в космос? Ну, сфера с городом». «Не совсем верно. Это не город улетел в космос, а космос стал кружить вокруг города». «Господи!» Я схватился за голову. «Тут ничего сложного нет. Представь трехмерное пространство с кучей случайных объектов и точку в нем. Точка стоит на месте, а объекты в пространстве перемещаются, вращаются, движутся. Неважно как, хаотично или подчиняясь определенным законам. Но главное, город стоит на месте, а Земля вращается вокруг Солнца и самой себя». «Луна вращается вокруг Земли, Солнце вращается вокруг себя, все вокруг движется, а город стоит». «Тогда, получается, не сместился в пространстве, а замер в пространстве». «Пусть будет так, но только отчасти, потому что смещение тут важнее, и оно тоже произошло. Ведь объекты не только вращались вокруг города, но и могли проходить сквозь него, не причиняя ему никакого вреда. Как привидение через твердую материю. Мы находимся в другом измерении, Максим, признай это. А теперь ты только представь, неподвижная точка величиной с целый город. Вот этот кусок пространства радиусом от Солнца до Марса поместили в куб. В нем, в этом кубе, есть неподвижная точка, а все остальное движется и проходит сквозь эту точку». 10 лет у меня ушло на исследование смещения, на подсчеты. И кое-чего я добился. Я узнал, как можно точку город сделать подвижной и зафиксировать ее на движущемся объекте. То есть обратно на планете. Моя голова была готова взорваться, но я тем не менее все еще понимал, что говорил Ганс. Да, Когда планета проходила через точку город, да еще и в достаточно хорошем месте, я зафиксировал ее, застопорил, да. И на довольно ровной площади поверхности, тем самым практически вернув город в реальный мир. С ума сойти. И не просто ровный. Скажу честно, у вас глаз алмаз, Ганс. Вы даже смогли пристыковать ту заброшенную дорогу из бетонных плит прямо к трассе города. Видишь, какой я молодец. Все вручную считал. Не один десяток лет ушло на то, чтобы составить правильное уравнение смещения и угадать попадание на планету. Но я сделал это. Я виноват в том, что случилось в городе. И я просто обязан теперь спасти хотя бы оставшихся в нем людей. И я сделаю это. Так, что дальше? Ну, там, где мы остановились. Вы вернулись в лабораторию, поняли, что с городом продолжают происходить аномалии, и он вот-вот исчезнет. Нет, то, что он исчезнет, мы еще пока не поняли. Но я решил действовать. Что же вы сделали? Об этом, мой друг, чуть позже. «Позже», — изумился я, — «вы и так рассказали мне большую часть истории». «Да, позже. И прости, если что, за излишние подробности. Давно уже ни с кем не разговаривал, нужно было выговориться». «Ну что вы, выговаривайтесь дальше, я весь во внимании, честно. Мне очень интересно». «Не могу, потому как наверху сейчас происходит кое-что нехорошее, и нам придется отвлечься». «Что?» Я слегка запаниковал. «Максим, я обещаю, что мы обязательно продолжим наш разговор, но только сразу после того, как рядом с тобой, на том месте, где ты сейчас стоишь, окажется человек, которого я привел сюда помимо тебя. А пока мне придется прервать свою пламенную речь». «Мой дед? А он тут при чем? Да, он хороший физик, но...» «О, Максим! Ты многого не знаешь. Твой дед скрывает много тайн, и, судя по твоей реакции сейчас, ты о них мало что знаешь. Ганс, говорите немедленно, что он скрывает?» Мое беспокойство уже переходило в панику. «Он поможет мне провести эксперимент еще раз и спасти город. Промашки быть не должно. Я все рассчитал». «Но как он вам поможет?» «Поверь мне, дорогой друг, твой дед знает об этом городе гораздо больше, чем ты думаешь. Но военные наверху взбунтовались. Они вот-вот будут у больницы. Пора тебе спасать деда. То, что вы родственники, Заботин давно прознал». «И что мне делать?» «Я помогу, но тебе нужно подстраховаться». «Как?» «Как?» – удивился Ганс. «Но у тебя же наверху остался надежный друг, юная воительница». «Ульяна? Ну уж нет. Я не хочу подвергать детей опасности. Они и так уже рисковали своей жизнью». «Пусть помогут еще. А для этой девочки, поверь, для нее это важно помогать тебе. Пусть поохраняют больницу, пока ты до нее не доберешься». «Как до нее добраться?» «Скажу, как только подстрахуешься. Без помощи Ульяны ты не успеешь, и твой дед попадет к Заботину. Если это произойдет, неизвестно, что Заботин с ним сделает. И все, прощай эксперимент». «Она ребенок», — выпалил я. «Я не могу, понимаете? Я не хочу, чтобы она пострадала». «А у тебя разве есть еще союзники? Максим, действуй быстрее. Звони ей немедленно». «Ужас. Конечно, свое умение метать коктейль Молотова дети мне неплохо продемонстрировали, но это сделали они сами. Бескорыстно, я их не просил. А сейчас-то мне первому придется обращаться к ним. Семья Ульяны – надежные люди, я это понял. Деваться некуда. Кроме них у меня действительно здесь никого нет. А дед? Деда я люблю, я им очень дорожу». «Нельзя допустить, чтобы он пострадал». «Что он знает про город? Интересно. Может, поэтому он всю свою жизнь скрывал, где работал до пенсии? Неужто над проектом Ганса? Не может этого быть». Длинные гудки. Сердце снова замерло, и, наконец, ответ. «Да, Макс, ты в лаборатории?» — бодро ответила красотка. «Почти. Ульяна, слушай, снова нужна твоя помощь.